Этого не может быть. Помолвлена с мистером Дарси? Нет, ты меня обманываешь. Я знаю, это невозможно. Что ж, начало и впрямь малообещающее. Я только на тебя и надеялась. Если даже ты мне не веришь, как же я заставлю поверить других? Джейн, милая, я говорю серьезно, чистую правду. Он до сих пор меня любит, и мы помолвлены. Джейн недоверчиво взглянула на сестру. Ах, Лиззи, это совершенно невероятно. Я знаю, ты ведь его терпеть не можешь. Ты ничего не знаешь. Старое следует начисто забыть. Быть может, я не всегда его любила, так, как сейчас, но хорошая память при таких обстоятельствах непростительна, и сейчас я вспоминаю об этом в последний раз. Мисс Беннет не знала, что и подумать. Элизабет снова и еще более серьезно уверила ее, что все сказанное — сущая правда. — Боже милостивый! — воскликнула Джейн. Неужели это могло случиться? И однако я должна тебе теперь верить, Лиззи, дорогая, я хотела бы, я была бы просто рада тебя искренне поздравить, но ты уверена, прости мне этот вопрос, ты вполне убеждена, что будешь с ним счастлива? Можешь в этом не сомневаться. Мы уже решили, что будем счастливейшей супружеской парой на свете. Но ты не огорчена, Джейн. Сумеешь ли ты полюбить такого брата? Конечно же, всей душой. Для нас с Бингли это самая большая радость. Мы с ним говорили о такой возможности, и, увы, решили, что она исключается. Но ты вправду его любишь? Ах, Лиззи, делай все, что угодно, но только не выходи замуж без любви. Ты убеждена, что испытываешь к нему достаточно сильные чувства? О, да. Когда я тебе признаюсь во всем, ты найдешь, что я его люблю слишком сильно. Что ты имеешь в виду? Что, по совести говоря, я люблю его больше, чем мистера Бингли. Боюсь, ты на меня за это рассердишься? Лиззи, дорогая, постарайся удержаться от шуток. Нам же нужно поговорить серьезно. Расскажи мне сейчас же все, чего я не знаю. Ты давно его любишь? Чувство росло во мне так постепенно, что я сама не могу сказать, когда оно возникло. Пожалуй, однако, начало можно считать тот день, когда я впервые увидела его восхитительное поместье в Дербишире. Новый призыв к серьезности достиг желанной цели. И Элизабет вскоре вполне убедила сестру в своей глубокой привязанности к мистеру Дарси. Когда, наконец, Джейн полностью в этом уверилась, ей больше ничего не оставалось желать. — Теперь я по-настоящему счастлива, — сказала она. — Твоя жизнь будет такой же радостной, как и моя. Я всегда была самого высокого мнения о мистере Дарси. Одна только любовь к тебе служила ему в моих глазах прекрасной рекомендацией, но теперь в качестве друга Бингли и твоего мужа он станет для меня самым дорогим человеком на свете после тебя и Бингли. Но, Лиззи, откуда в тебе столько лукавства? Оказывается, ты от меня так много скрывала. Я ведь почти ничего не знала, что произошло в Пемберли и Лэмптоне. Все, что мне об этом было известно, я узнавала от других. Элизабет объяснила ей причины своей скрытности. В то время она не хотела напоминать сестре о мистере Бингли, и еще, недостаточно разобравшись в собственных чувствах, она в равной степени избегала имени мистера Дарси, однако теперь ей уже